Глава 19. Я судорожно вдохнула, заставляя себя смотреть прямо ему в глаза. Но его взгляд... Он завораживал, гипнотизировал, словно затягивал ловушку, из которой невозможно выбраться. «Нет, не вру!» — упрямо повторила я, но голос предательски дрогнул. Влад провел пальцами по моей щеке, медленно, изучающе. Словно проверял, насколько хватит моей выдержки. «Правда, не ревнуешь?» Я промолчала. Мужчина усмехнулся, но в его глазах вспыхнуло нечто новое. Азарт, интерес, жажда. Неужели я вместо того, чтобы потушить костер, намеренно подбросила в него дров? А потом вдруг все это резко сменило тень раздражительности на лице. «С тем сопляком ты тоже держала дистанцию? Или это только со мной?» «Боже, при чем тут Юра? О нем же шла речь!» Поскольку я не ответила, Влад припер меня к стенке своим телом еще крепче. Пальцы мужчины скользнули ниже, к шее, а затем легли на ключицу, вызывая мурашки по всему телу. «Перестань!» Мой голос прозвучал слишком тихо, слабо для сопротивления. «Скажи мне, что не хочешь этого?» Прорычал в губы. И я остановлюсь. Мне пришлось зажмуриться и сжать пальцы в кулаки, чтобы бороться с предательским жаром, вспыхнувшим внутри. «Скажи, просто останови его!» Но слова прочно застряли в горле. Похоже, что я тупо сдалась. «Так и думал», — прошептал он издевательски, и в следующий миг давление исчезло. «Меня отпустили!» Слыша, как громко стучит сердце, сорвалась с места и в мгновение ока заперлась детской. Подперла спиной дверь, а к груди приложила обе ладони, будто и только так могла успокоить сумасшедшее сердцебиение. А оно вероломно все ускоряло темп, словно набирало скорости на трассе. «Да успокойся же ты, ненормальная!» прошептала сама себе и прислушалась к шорохам за дверью. «Кажется, Влад вернулся к себе». Но дверь не закрыл. Думал, что я могу вернуться? Нет. Пора заканчивать это сумасшедшее безумие, потому что ни к чему хорошему наша обоюдная страсть не приведет в будущем. «Владислав Викторович, я хочу с вами поговорить». 2 дня он игнорировал меня, прикрывался плотной занятостью и тем, что остался без помощника. А без Алексея он, как сам выразился, как без рук. И других помощников возле себя не признавал. Чудом поймала Войтенко на кухне прежде, чем он успел уехать. Влад смерил меня странным взглядом. То ли равнодушным, то ли раздражительным. И отмахнулся, как от надоедливого комара. «Мне некогда». Он в один глоток допил кофе и поставил кружку на стол. Вышел из кухни. Но я не собиралась сдаваться так просто. Вылетела за ним аж во двор. Успела схватиться за дверцу машины прежде, чем мужчина сел за руль. «Всего 5 минут, пожалуйста». 5 минут? Издевательски переспросил и взглянул на часы. «Ты видишь, что я лишился на целый долбанный месяц помощника из-за тупой аварии? Считаешь, что теперь у меня уйма свободного времени? Если так хочется поболтать, тогда садись за руль и вези меня в офис. А по дороге расскажешь, что же такого срочного произошло». «Но я не умею». Неудоуменно выпалила и взглянула на сиденье водителя, будто реально могла сесть и поехать. «Так, все, Лина, поговорим вечером». Он грубо оторвал мою руку с дверцы и в мгновение ока запрыгнул в машину. Был соблазн юркнуть на сиденье пассажира, но передумала. «Ладно, время до годика еще было». И поговорить вечером звучало логично, но все же решила уточнить. «Разговор об Алисе, пожалуйста, не забудьте!» Он сначала напрягся, а затем выдохнул и кивнул. «Хорошо». Может, Влад думал, что речь пойдет о наших странных качелях в отношениях, поэтому так остро отказывался слушать. Тем не менее, Войтенко уехал, а я вернулась в дом. И не было печали, как говорится. Только я поднесла вилку ко рту, как на кухню, словно фурия, влетела Оксана. И хорошо, что я не успела взять еду, потому что наглая тетка вдруг схватила меня сзади за волосы, сжала их в кулак и больно потянула назад. Непроизвольно я выгнулась к ней, потому что боль затуманила глаза слезами. «Ты что, мелкая зараза, себе позволяешь? Отпустите меня!» Прохрипела, но сумасшедшая тетка дернула за волосы сильнее. Настолько, что слезы брызнули с глаз, и я ничего не могла с этим поделать. В голове промелькнуло 1000 вариантов, но в чем конкретно была моя вина? Ей Войтенко что-то рассказал о наших поцелуях? Пока тянулась к ее рукам, женщина вытащила айфон и поднесла его к моему лицу. Но я не могла увидеть, что там изображено, потому что слезы мешали. «Что это, черт возьми, такое?» Заверещала Оксана на ухо, но яснее не стало. Пришлось долго моргать, чтобы наконец увидеть пост в соцсети. Там были запечатлены мы с Владом в больнице. Как раз тот момент, когда я обняла его, а он меня в ответ. Не стала читать подпись, да и не смогла бы, потому что буквы плыли перед глазами. Зато прочла разозленная до крайней точки кипения блондинка. «Кто это? Новая пассия Владислава Войтенко или мать его внебрачного ребенка? Как ты мне это объяснишь, а, нянька?» «Это не то, о чем вы подумали». Я попыталась вырваться, но Оксана только сильнее сжала мои волосы, из-за чего я непроизвольно поднялась со стула. Блондинка тут же толкнула меня в сторону кухонного стола. Я ударилась бедром, зашипела от боли, но не собиралась молчать. «Там вообще все не так было!» Попыталась объяснить ей, но где там? «Заткнись!» Оксана, кажется, потеряла контроль. Ее глаза метали молнии, а руки дрожали от ярости. Все это лишь доказывало, что у нее к Войтенко отнюдь не дружеские чувства. А я вдруг встала у нее на пути. «Думаешь, я поверю в твои сказки? Будто я не вижу, как ты вьешься вокруг Влада, как липнешь к нему при любом удобном случае?» Она снова схватила меня, на этот раз за плечи, и встряхнула. Голова взметнулась назад, но я не сдалась. Держалась на мысли, что должна остаться рядом с Алисой любым способом. И если для этого нужно будет убить себе любые зачатки влюбленности, то так тому и быть. То фото, вырванное из общего контекста. Алиса отчаянно плакала, и Владислав Викторович хотел ее обнять. Не меня, просто такой ракурс. «Ах, малявка плакала!» Она разразилась саркастическим смехом. «Ты серьезно считаешь, что можешь скормить мне всякую чушь? Ты хоть знаешь, кто ты? Да ты просто очередная его грязная интрижка, не более. Не получится тебе оторвать от Лады лакомый кусок. Я не позволю». «Послушайте, я всего лишь...» Но она даже не думала слушать. В следующий момент резко оттолкнула меня, и я, не удержавшись, упала на пол. «Запрещаю тебе даже думать о нем, слышишь?» Оксана дышала тяжело, сжав кулаки, словно готовая кинуться в бой. «И если еще хоть один раз мне попадется нечто похожее на глаза, или я увижу, как ты липнешь к Владу, пеняй на себя, просто нянька!» Бросив на меня испепеляющий взгляд, резко развернулась и вышла из кухни, оставив после себя лишь напряженный воздух и дрожь во всем теле. Я не понимала, с кем борюсь и за что. И самое главное, на что способна ревнивая женщина. «Ух, Ангелина!» Лидия Васильевна будто стояла где-то поблизости, потому что вошла сразу, как захлопнула дверь за той сумасшедшей теткой. «Не игралась бы ты с огнем! Оксана Сергеевна та еще! Прости, Господи!» Я ей горько усмехнулась, когда встала с холодного кафеля. Счастье, что лисичка спала, иначе ее могли напугать крики ненормальной блондинки. «Я ни с чем не играюсь», — заявила гордо и добавила. «Я в этом доме исключительно ради Алисы, да и у меня жених есть». Прикрылась Юрой будто щитом, будто мы реально все еще вместе. «Ох, черт, увидел ли он этот пост? Да кто его выложил, черт возьми? И зачем?» «Владислав Викторович!» В кабинет со спешным стуком вошла секретарь, и он поднял на нее прищуренный взгляд. «Мне уже дважды звонили с поста охраны. К вам очень настойчиво просится некий Юрий Романенко». «Романенко?» — Влад ухмыльнулся. Пусть зайдет, если ему так уж надо». Женщина ушла с кивком, а он откинулся на спинку кресла. «Как интересно, это ведь женишок Ангелины, не так ли?» У него от предвкушения мурашки пронеслись по телу. Влад нетерпеливо постукивал подушечками пальцев по столу, потому что не было сил терпеть. К счастью, едва женишок появился в кабинете, сразу перешел к делу. Подошел к Владу практически впритык. Их от назревающего в воздухе конфликта разделял лишь дубовый стол. Но этого вполне достаточно, ведь Войтенко увидел, что мелкий прыщ показывал на своем телефоне. И ухмыльнулся настолько широко, что показалось, будто рожа треснет в любой момент. Влад с Ангелиной на фоне больницы в обнимку. Признаться, сначала мужчина разозлился на ушлого инфлюенсера. Даже подумывал наказать очередного горе-блогера, ведь незачем тайно фотографировать то, на что обе стороны не давали согласия. Но теперь Войтенко передумал. Только ради покрасневшей и перекошенной от ярости рожи женишка. Смотреть на ревность бывшего Ангелины оказалось бальзамом на душу. Ведь на фото отчетливо видно, как Лина трепетно прижалась к Владу, а он обнимал ее в ответ твердой рукой. Ракурс снимка не оставил никаких недомолвок. Она так и кричала, что на фотографии парочка влюбленных. «Вам что, женщин мало?» — выплюнул Юра, убирая телефон.